Глава 55. Домашний кабинет доктора Андрея Ермилова был гол и скушен. Чистый, почти пустой стол. На стенах карты с диаграммами, показывающими состав почвы. Зои села на стул, принесенный из кухни, слева от Фостера и Тейтума. Пока Фостер объяснял, что они ищут, Андрей смотрел на посетителей с таким безысходным унынием, словно спрашивал себя, как оказался в этом мрачном месте и не находил ответа. «Итак», — произнес он, наконец, с сильным акцентом, «вы ищете ямы, спрятанные в земле. Скорее всего, прикрытые досками и присыпанные песком», — уточнил Фостер. Андрей вздохнул, огляделся вокруг себя, смерил одну карту взглядом, полным особенного отвращения. «А почему вы не используете...» — он помахал рукой, подыскивая слово «радар». «Радар в этих местах не работает», — ответил Фостер. «Наш техник говорит, слишком глинистая почва». «Слишком много глины?» — недоуменно переспросил Андрей. «Но в яме нет глины, там только яма». На секунду или две воцарилась тишина. Все обдумывали этот философский тезис. «То есть вы хотите сказать, — уточнил Тейтум, — если мы начнем искать ямы в земле, их определить радар сумеет?» «Конечно». «В прошлый раз мы искали ящик, зарытый глубоко в землю», — объяснил Тейтум Зоуи. «Земля глинистая, поэтому радар ничего не мог определить. Но если искать отверстие в земле, пустоту, прикрытую лишь несколькими дюймами песка...» «Я поняла, спасибо», — оборвала она. «В дополнительных пояснениях не нуждаюсь». «Уйдет слишком много времени», — заметил Фостер. «Знаете, этот парень с радаром не слишком-то быстро ходит». «Человек с радаром?» — Андрей широко раскрыл глаза. «А почему вы не пользуетесь машиной?» «Это как?» «Прицепляете радар к машине и едете». Он покрутил руками невидимый руль. «Радар ищет ямы. Легко. Мы так делаем каждый день». «Покажете нам, как именно?» — попросил Тейтум. Андрей снова вздохнул и начал что-то набирать на клавиатуре, бормоча себе под нос короткие нетерпеливые сентенции. Зои слушала вполуха. Она уже сосредоточилась на новой задаче. Нужно обыскать наиболее вероятные места, где убийца мог копать ямы. Не слишком далеко от города. Весь периметр Сан-Анджело потребуется несколько недель. Надо найти способ как-то сузить круг поисков. Ее внимание вновь переключилось на Андрея. Ученый закончил говорить о радаре и теперь объяснял что-то отвлеченное. «Очень тяжело. Аппаратура ломается каждый день. Досадно. Исследования стоят, финансирование сокращается». Он бросил гневный взгляд на карту на соседней стене и простонал. «А у меня на следующей неделе день рождения». «Поздравляю», — вежливо вставил Тейтум. «Не с чем». «Ладно». Фостер передвинулся на стуле ближе к двери, явно мечтая поскорее отсюда смыться. «Сожалею, что ваше исследование грунтов проходит с такими сложностями». «Сложностями? Это ужас! Брать образцы — просто кошмар. На прошлой неделе мы сломали три бура». «Почему?» — спросила Зои. Фостер просигналил ей взглядом, молчаливо умоляя не спрашивать, но Бентли сделала вид, что этого не заметила. «Вы сказали, что исследуете почвы Анджело. Они так называются по названию города?» «Конечно. Разве здесь есть какие-нибудь другие Анджело?» «И эта почва, она твердая, ее сложно бурить. Твердая, как сталь. Мне нужны нормальные, дорогие инструменты, а не дешевые буры. Это вам не Майнкрафт». «А что такое Майнкрафт?» — спросила Зои. Все, кто был в комнате, ошеломленно на нее уставились. «Даже я знаю, что такое Майнкрафт», — сообщил Тейтум. «А ведь у меня и детей нет». «Так что это такое?» — повторила Зои, злясь на собственное невежество. «Дурацкая видеоигра», — взревел Андрей. «Кошмар. Мой сын играет в нее целыми днями и теперь думает, что на свете всего 10 минералов. Я ему говорю, нет, все гораздо сложнее, а он твердит, есть песок, камень, гравий и уголь. А чтобы копать, колотит кулаками по земле». «Зачем, когда есть кайло?» — удивился Фостер. «Там столько разновидностей». «Потому что кайлом нельзя копать быстро», — кипя от ярости, рявкнул Андрей. «Он копает, пока не докапывается до лавы». «Что за ерунда? А теперь хочет, чтобы я ему помог попасть в Нижний мир. Говорит, что я не уважаю его увлечение. Но Майнкрафт — не увлечение. Увлечение — собирать марки или играть на рояле. А это чушь собачья! Вчера мы с ним ругались весь день. И, побагровев так, словно его вот-вот хватит удар, и брызжа слюной, Андрей перешел на русский». «Ну, молодец», — беззвучно прошептал Тейтум, обращаясь к Зои. Едва Андрей остановился, чтобы набрать воздуха, та быстро вставила. «Значит, земля вокруг города твёрдая, её сложно копать, правильно?» «Почвы Анжела?» «Да». «Но ведь наш убийца копает ямы», — заметила Зои. «Не в почвах Анжела, поверьте». Андрей рассмеялся коротким, безрадостным смешком. «Где-то же он их копает?» «Где? Покажите на карте». Учёный махнул в сторону топографической карты на стене. Зои встала и показала места преступлений. «Здесь и здесь». «Это не почвы Анжела. Здесь почвы Тулия. Их копать намного легче. Смотрите». Он подсел к компьютеру и открыл браузер. На мониторе появилась схема нескольких слоёв почвы, раскрашенных разными цветами. «Это Тулия. 5 слоёв, видите? Есть потвёрже, есть помягче. Много глины. Не слишком приятно, но копать можно. Теперь смотрите сюда». Андрей открыл другое окно. «Это почвы Анжела. На глубине 12 дюймов вы наталкиваетесь вот на этот слой. Проклятие моей жизни. Сука! Твёрдый и толстый. Ломаются все инструменты». «Так вот, как он выбирает места!» С энтузиазмом воскликнула Зои. «Просто копает там, где легче копать». Андрей спустил сердитый смешок. «Если бы мне так везло». «А почвы Анжела где они находятся?» «Везде. С этой стороны карты почти повсюду». Он показал на область к востоку от Сан-Анджело. «А остальные — это всё Тулия?» «Много разных. Одни твёрже, другие мягче». «Но здесь и здесь почвы Тулия, верно?» Зои вновь ткнула в оба места преступления. «Да, определённо Тулия. Можете сказать нам, где ещё в окрестностях города находятся почвы Тулия? И, может быть, другие типы мягких почв?» — попросил Тейтум. «Это на несколько часов. Нет». «Доктор Ермилов», — серьёзно произнёс Фостер. «Вы спасёте невинные жизни». Андрей вздохнул. «Ладно, работать ещё хуже. Пойду сделаю кофе. Это будет очень долго и, как говорят американцы, скучно». Так оно и вышло. Над каждым районом карты доктор застревал на полчаса, тщательно описывая все виды почв, каждый слой и инструменты, необходимые для их исследования. Фостер всё записывал, Зои слушала, стараясь усвоить. У неё от этого голова гудела, зато убийцу, по всей видимости, эти подробности занимали и увлекали. Искать подходящее место для могилы — это для него было вроде прелюдии к сексу. Пискнул телефон. Зои взглянула на экран, пришло письмо от Гарри. С сильно бьющимся сердцем она торопливо его открыла. «Вы были правы. Убийца-землекоп не остался равнодушен к нашим нелестным отзывам. Комментировать статью на сайте он не стал, но прислал мне мейл, который и пересылаю вам. Г. Уважаемый Г. Барри, до сих пор помню, как мои родители обсуждали признание Генри Ли Лукаса. В те времена у каждого был среди присяжных друг или родственник. Весь город гудел. У нас появился собственный серийный убийца, но он оказался в нашем городе случайно. Сейчас другое дело». Лукас рассказывал, что убил тысячи людей, и репортеры, жертвуя профессионализмом ради сенсации, подхватывали эти россказни. Я не Лукас, и не собираюсь лгать, но не терплю искажений истины. Первое. Вас дезинформировали. В моих методах нет ничего неумелого. Каждый предпринятый мною шаг необходим и неизбежен. Второе. Я не наслаждаюсь страданиями подопытных. Я делаю то, что должен. Всему этому есть причина. Третье. Все сравнения моей работы с чьей-либо чужой абсурдны. Прочтите страницу из «Анус Мирабилис» Эйнштейна. Сможете ли вы сравнить её с трудом какого-нибудь другого учёного? Подождите, пока не узнаете историю целиком. И ещё одно. Убийца-землекоп? Придумайте что-нибудь получше. Шрёдингер. Несколькими фразами убийца пролил яркий свет на свою психику. Хоть он и старался писать тепло и сердечно, слова письма сочились ядом и гневом. Им действительно удалось его задеть, и теперь они знают, как с ним общаться.